Ага, запчасти демонов стоят дорого, поэтому местные смельчаки-простолюдины иногда собираются в банды и убивают, к примеру, гончих, а потом на черном рынке продают органы, объяснил я, скользнул взглядом по заложенным кирпичами окнам первого этажа и выскочил на дорогу. О, а вот и охотнички, увидел остроглазый Аким очертания старенького тарахтящего пикапа. В его кузове покачивался пяток вооруженных винтовками мужиков в черных комбинезонах и в кожаных куртках с остальными вставками. Герой, заорал я, ринувшись за автомобилем, весело подскакивающим на дорожных ухабах, возьмите меня с собой, я сильный маг смерти, домой беги, сопляк, под юбку мамки, насмешливо прохрипел кто-то, вызвав у товарищей нервные смешки, это работа для настоящих мужиков, в аду так будешь говорить, когда твои внутренности сожрут демоны, дерьмоид, обозлился я, прекрасно понимая, что не догоню тачку, и так уже сердце часто-часто колотится в груди, а дыхание обжигает горло. Что за слабое тело, и ведь Артур даже не курил, что вдвойне обидно, так здоровым и помер, заткнись, падаль, а то пристрелю, заорал охотник и направил в мою сторону винтовку, кишка тонка, ублюдок, буркнул я и проводил хмурым взглядом удаляющийся пикап, решив не швырять в охотников магию, пусть живут, авось убьют хотя бы пару демонов, Аким, есть какой-то вариант сократить путь через дворы, есть, ответил тот, взлетев выше крыш, беги налево. Отлично, обрадовался я и помчался между домов. Началось. Полезли гады. Поднажми, авось первым успеешь к раздаче. Уже недалеко. 1-2 квартала. Направо поверни. Гаррр. Я прибавил газку. Домчался до перекрестка и услышал до боли знакомую музыку смерти. Где-то совсем рядом частые хлопки выстрелов сплетались с азартным рычанием гончих и мучительными человеческими хрипами. За мной. Каркнул фамильяр и пролетел между двумя трехэтажками. Я помчался следом за ним и оказался в квадратном дворе, где мои недавние знакомые из пикапа получали люлей от гончих. Стая насчитывала 5 черных, как сама тьма, худых четвероногих зверюк с острыми ушами, клыкастыми пастями и здоровенными когтями. Гончие с легкостью разметали отряд охотников, как я в детстве палкой раскидывал заросли камышей. Однако еще не все охотники перешли в разряд мертвецов. Кто-то был жив, а кого-то жрали. К примеру, из открытой двери пикапа торчала хвостатая задница гончей, жадно чавкающей плотью водителя. Красные капли забрызгали потрескавшееся лобовое стекло, прикрытое решеткой, а со ступеньки авто лениво стекала кровь, скапливаясь в лужу. Пара других гончих не отставали от товарки. Одна хрустела черепом трупа, лежащего у прокушенного колеса пикапа, а вторая уплетала сизые кишки из разорванного живота еще живого охотника, пытающегося слабой рукой дотянуться до окровавленной винтовки. Еще две гончих, припав к земле оскаленными пастями и вздыбив шерсть, медленно приближались к дуэту охотников. Они колотили ногами в металлическую входную дверь дома и сорванными глотками орали: «Люди, откройте, убивают!» Но никто не открывал, хотя сейчас жители наверняка из окон трусливо наблюдали за разворачивающейся драмой. «Откройте!» Снова провыл один из охотников и будто бы только что вспомнил о винтовке. Он сорвал ее с плеча и начал остервенело стрелять в гончих, и его поддержал второй охотник. Однако в гончих так просто не попасть, они ловкие, как черти. А даже если свинец и попадал в их костлявые тела с тугими мускулами, то они словно не замечали ран, исторгающих черную кровь. По части живучести гончие могли посоперничать с тараканами и ищейкой. Глава 4. Поехали. Прошептал я себе под нос и активировал редкую магоформу Д-ранга, выглядящую как шар, распавшийся на 5 плоских, широких срезней, похожих на треугольники с корректировкой полета. Откат аж 8 секунд, однако срезни того стоили. Они устремились к шеям гончих, но, к сожалению, только 2 попали, заставив отгнить головы тварей. Тела зверей грохнулись на землю, орошая ее потоками крови, фонтаном бьющие из перехваченных глоток, чьи края все еще медленно гнили. 3 промаха, это много. Видать, еще не до конца привык к новому телу, раздосадованно прошипел я, метнув к трупам гончих бумеранг. Он поймал души животных и притащил их мне. А я к этому моменту уже успел швырнуть в троицу живых гончих диск, веревку и стрелу, попутно ощутив, как начинает нагреваться чертов перстень слабак. Веревка прошла мимо цели, а вот диск со стрелой сделали свое гнилое дело. Они попали в зверей, хотя те и бросились в разные стороны, спасая свои жизни. Пораженные магией гончие рухнули на землю, где заскребли задними ногами в предсмертных конвульсиях.

«Перед вами дворянин», – процедил я, автоматически отметив, что этот черт – старший сын графа, поскольку младшие носили титул барона. «Дворянин, да ты посмотри на себе, жалкое зрелище, косматый, небритый и в стоптанных ботинках», – брезгливо процедил Синявский, скривив породистое лицо. «Ваша милость», – обратился к нему некромант, сверкая темными глазами на бледном костистом лице. «Напоминаю, что демоны еще бродят по округе. У нас осталось не так много времени до их смерти. Сударь Синявский, просто прикажите силой выпотрошить мешки этих нищебродов», — рыкнул рыжий огневик, злобно кивнув на наши трия. «Они же явно незаконно добыли органы демонов. Вон у того рябова кровь капает из мешка. Сейчас оформим их всех троих и в тюрьму лет на 10 отправим. Денег-то у них точно нет, чтобы заплатить штраф. Там такие цифры, что эти трое даже не знают, как они называются». После слов огневика ангел на моем правом плече плаксивым голосом стал умолять меня простить неразумных аборигенов. А вот черт стоял прямо передо мной, да не один, а целых 5,2 чертовки. И, наверное, надо бы поучить их манерам. Глава 5. К несчастью, при взгляде на этих семерых бойцов мне в голову пришла лишь одна идея. Будь со мной более мощный перстень, идей возникло бы больше. Я бы даже говорить с этими чертями не стал, а так придется рисковать. В мешках моя личная собственность. Вы не можете их проверить без бумаги от князя. Я дворянин, и в мои карманы не лезьте. Вы и так оскорбили мои чувства. Пффф, пренебрежительно фыркнул виконт Синявский, высокомерно посмотрев на меня. Лучше захлопни пасть и стой по стойке смирно. Дуэль здесь и сейчас, — холодно бросил я, презрительно глядя на виконта. У всех на глазах он не должен отказаться от моего вызова. Какой же он тогда будет лидер? Лицо виконта вытянулось от удивления, а мои прихвостни ахнули. Спутники Синявского с недоумением переглянулись и весело захохотали, будто я выдал шикарную шутку. «Ха-ха, даже будь ты дворянином, ха-ха!» — сквозь смех проговорил огневик, стуча себя ладонью по ляжке. «Его милость не принял бы от тебя вызов. Зассал бы», — хмыкнул я, перебив его. «Очко жим-жим, закрой свой поганый рот», — рявкнул мигом взбесившийся Синявский, чьи глаза потемнели от гнева. «Я бы не принял вызов, потому что ты слабак Д-ранга, но теперь ты ответишь за свои слова. Однако я должен думать о защите этого района, потому поступлю следующим образом. Сударь Алябьев и сударыня Крылова останутся со мной, а все остальные немедленно отправятся на поиски демонов. Думаю, через пару минут мы присоединимся к охоте». «Пару минут», — картинно изумленно выдохнул огневик и пренебрежительно добавил. «Так долго? Тут дел-то на минуту». «Да, вы правы, максимум минута. И после дуэли мы узнаем, чей поганый рот будет закрыт», — парировал я, нацепив скучающий вид. «Как ваше имя?» — обратился ко мне некромант, хмуря брови. Кажется, он единственный чуял какой-то подвох. «Если его нет в списке дворян, вы не имеете права на дуэль. Артур Григорьевич Ратников. Пришлось сообщить мне правду. Я слышал о Ратниковых. Они разорились кучу лет назад», — задумчиво сказал Водяной, медленно двинувшись к набережной. «Кажется, старших Ратниковых убили во время стычки на границе, но их единственный сын выжил, и ему сейчас как раз должно быть лет 20 или чуть больше. Я принимаю вызов», — радостно выхаркнул виконт. «И, как принимающая сторона, выбираю оружие. Мы будем сражаться магией до смерти. Удачи, ваша милость», — бросил Синявскому Водяной и вместе с еще тремя магами скрылся за углом. «Удача мне не понадобится», — усмехнулся виконт, скользнув взглядом по огневику и лекарке. «Сударь Алябьев, попрошу вас вести дуэль. Судари, разойдитесь на 15 шагов, а после моего выстрела начинайте дуэль», — официальным голосом проговорил огневик, покосившись на Крылову. Та закусила нижнюю губку и тревожно посмотрела на Синявского, а тот ей еле заметно подмигнул. «О, любовь! Чую, она еще сыграет свою роль». Я усмехнулся и решил уколоть говорливого огневика. «А стрелять вы куда будете? Не в меня ли?» «Нет», — в воздух отрезал тот и посмотрел на меня с явным неудовольствием, вызванным тем, что я усомнился в его честности. «Замечательно», — сладко улыбнулся я и не спеша двинулся прочь от виконта. «Стоит признать, что Синявский силен, а мой перстень уже одной ногой в могиле. Его прочности хватит лишь на 1-2 мощные магоформы. Выходит, что мне надо чуть ли не мгновенно пробить защитную магоструктуру Вранга, поскольку виконт вызовет именно ее. К слову, только магоструктуры подобных мне магов смерти были самодостаточными. Их питала энергия душ, из коих они и были сделаны. а все прочие маги постоянно тратили ману на поддержание магоструктур, даже когда они просто спали в ауре. В какой-то степени такая плюшка выделяла подобных мне красавчиков из рядов прочих магов. Однако в нынешней ситуации никто и не подумал об этой особенности магов смерти. Даже в неопытных глазах Рябова и Бульдога я был обречен. Они уже наверняка меня похоронили и мрачно думали, как надо правильно входить в камеру и лепить шахматы из хлебного мякиша. «Готовы, судари?» – церемонно спросил огневик, когда мы с надменно улыбающимся виконтом заняли свои места. «Готов!» – крикнул я, мысленно умоляя перстень прожить подольше. «Передавай привет своим погибшим родственничкам!» – глумливо выдохнул Синявский, хрустнув пальцами правой руки. Спустя миг раздался револьверный выстрел, возвестивший о начале дуэли, и виконт сразу же швырнул в меня мощнейшую молнию, осветившую всю улицу так ярко, будто взошло белое холодное солнце, а я вызвал магоформу Д-ранга кожа, призванную защитить меня от магии. Она появилась под доспехами, сделанными из душ грабителей, однако уже через мгновение грозно трещащая молния сожгла доспехи, а следом уничтожила и кожу, но до моего тела она не добралась, истратив весь заряд. Молния превратилась в ослепительную вспышку, словно в бессильной злобе хотела напоследок выжечь мне глаза, и я вправду чуть не лишился зрения, хотя и вовремя закрыл глаза. Благо подобное развитие событий я спрогнозировал, потому был готов к вспышке. Буквально за миг до нее мне удалось швырнуть в защитную магоструктуру виконта сразу три магоформы, копье Д-ранга, меч такого же ранга и слабенькую веревку, и на этом жизнь моего перстня прекратилась. Он чуть ли не до кости обжег мой палец и раскололся на множество мелких частей. Я поспешно сунул правую руку в карман и открыл слезящиеся глаза. Вспышка уже исчезла, потому мне удалось увидеть бьющегося на спине Синявского, рефлекторно пытающегося стащить с шеи бесплотную веревку, превратившуюся в удавку. Кожа под ней нехотя гнила, расползаясь черными кусками. Шла кровь. Пальцы же виконта каждый раз гнили, стоило им попасть в зону действия веревки. При этом вокруг Синявского до сих пор сверкала голубая магоструктура, но она уже не была цельной. В ней около шеи зияла дыра, пробитая моими копьем и мечом. Шикарно получилось, да еще так быстро. Вся дуэль заняла всего пару-тройку секунд, потому-то народ еще и не осознал, что все закончилось. Не может быть. Наконец-то выдохнул шокированный огневик, глядя выпученными зенками на виконта, судорожно выгибающегося и скребущего ногами. «Миша!» Раненой птичкой вскрикнула Крылова, упала на колени около мучительно корчащегося Синявского и принялась поспешно лечить его. Ее магия шустро справилась с моей, после чего шея парня начала регенерировать. Молодая розовая кожа нарастала там, где гнилыми лохмотьями свисала бахрома старой, а ведь мог и убить, если бы швырнул что-то посильнее веревки. «Мое великодушие не знает границ, прям как человеческая глупость», саркастично сказал я, призывно махнул своим ошарашенным прихвостнем и спокойно пошел прочь, попутно издевательски бросив огневику, превратившемуся в памятник глубочайшему изумлению. «Вы оказались правы», — в минуту уложился. «Ммм», — побагровев, с трудом просипел он, будто его душил невидимка. «А вы, сударыня Крылова, нарушили правила. Дуэль была до смерти. Вы не имели права вмешиваться. Однако я милостиво прощаю вас. Доброй ночи. Доброй ночи. И лучше не встречайтесь на моем пути», — зло процедила она, из-под лобья глянув на меня со смесью уважения, гнева и благодарности. «Не могу этого обещать. Город слишком маленький. Это точно Ратников». Уже за моей спиной раздался торопливый шепот огневика. «Он ведет себя как князь, а то и император. Да и его искусство, он четыре магоформы выпустил в мгновение ока, а веревку уложил прямо в дыру от меча и копья. Это же просто ошеломительно. Что-то тут нечисто. Быстрее», — тихонько бросил я своим спутникам, идущим по бокам от меня. Мы ускорились и скрылись среди домов, мрачно взирающих черными окнами, скрытыми крепкими решетками. «Как вы его приложили, сударь? Это же просто охренеть!» — восторженно выдохнул Бульдог, тряся мясистыми, обрюзгшими щеками. «Они даже о наших мешках забыли и винтовках. На то ведь и был расчет». «Да», — вставил более сообразительный Рябой, ликующе скаля зубы. «Был», — кивнул я и нашел взглядом крылатый силуэт, парящий в небе. «Теперь таким будет изо всех сил прочесывать округу, чтобы загладить промах. Где там ваш подвал с бочкой спирта?» «Рядом уже, вон за теми домами, сударь Ратников», — махнул рукой Бульдог. «Отлично. С кем живете?» «Семья есть, ушла жена», — мигом погрустнел Бульдог, шмыгнув носом. к знакомому ушла, будь он трижды неладен. Мол, у него и машина есть, и квартира в неплохом районе. Да и сам он официальный охотник на демонов, а не, как я, нищеброд. В общем, оставила она его с рогами и копытами, весело вставил Рябой, криво усмехаясь. «Хорошо, детей у нас не было», – мрачно проронил Бульдог. «А отец с матерью давно уже померли. Так что один я на всем белом свете. А я тоже один живу», – взял слово Рябой, глядя под ноги. «Семьей так и не обзавелся, но родители живы. Просто в другом княжестве обитают. А я туточки остался. Недолго тебе туточки оставаться», – передразнил я охотника и криво улыбнулся. «Валить вам обоим надо из этого района. Синявский видел вас с оружием, так что знает, чем вы промышляете. Наверняка он пошлет кого-то по ваши противозаконные души. А ведь точно», — ахнул Рябой, округлив зенки. «Тьфу, вашу мать», — в сердцах бросил Бульдог, смачно сплюнув. «Ладно, не бздите. Есть у меня для вас выход», — проговорил я, скрывая довольную улыбку. «Будете и дальше мне служить. Я планирую создать официальный отряд охотников. Куплю вам лицензии на ношение оружия. Базу же сделаем в другом районе города, где синявские вас не достанут. Найдем какой-нибудь особняк или поместье. Согласны служить мне? Это ваш билет в счастливое и сытое будущее. Жена Бульдога еще приползет к нему просить прощения. А ты, Рябой, бабами будешь обвешан, как удачливый охотник утками». «Конечно согласны, сударь», — возбужденно выдохнул Рябой и засверкал глазами ярче, чем взорвавшаяся трансформаторная будка. «Да, да, согласны», — поддакнул Бульдог. «Я давно о таком мечтал. Чтобы, значится, люди говорили. Петр начал со дна, и до сих пор там», — весело гоготнул разошедшийся Рябой, размашисто хлопнул охотника по плечу и следом столикой озабоченности сказал мне: «Только для официального отряда денег много надобно, сударь. Купюры будут, не сомневайся. Деньги – херня. Их всегда можно заработать, а вот сильные души так просто не достать. Отряд же мне в этом поможет, а местные власти не будут мешать». «А я и не сомневаюсь», — поспешно вставил Рябой, заискивающе улыбнувшись. «И еще не сомневайтесь в том, что я вас из-под земли достану, если предадите меня. Мне хорошо знаком запах ваших душ. Найду вас где угодно, выпотрошу, а из шкур сделаю кресло. Поняли?» Под конец, конечно, немного приврал. «Нет, кожаное кресло я действительно хотел, но вот души по запаху искать не умел. Да мы в жизни не предадим вас, вы же нам такое будущее предлагаете», — вполне искренне заголосили охотники. «Кажется, мне действительно удалось убедить их служить мне не за страх, а за совесть». «Верю», — сказал я и скользнул взглядом по мешкам с запчастями демонов. «Надо бы их продать, но самому этим заниматься неохота, долго и муторно». «Вот и мои владения», — проговорил Бульдог, поставил мешок на землю и принялся открывать побитую ржавчиной дверь, ведущую в подвал заброшенной бревенчатой халупы с выбитыми стеклами. «Господа охотники, а нет ли у вас каких-то денежных заначек? А чего это вы так напряглись? Не буду я у вас ничего отбирать, мы теперь в одной лодке. Просто хочу продать вам свою часть демонских органов, а вы потом перепродадите их и явно заработаете больше. Да не ссыте вы. Если бы я хотел тупо отобрать ваши деньги, то уже бы тянул из вас жилы, выспрашивая, в каких дырявых носках притаились ваши заначки». «Ну, у меня есть кое-чего», — протянул Бульдог, настороженно зыркая зенками. «На машину коплю. Дорогое это удовольствие для простолюдина». «Это точно», — пробормотал я, вспомнив, что на окраинах города действительно довольно мало машин, а угнанный мой мотоцикл сейчас уже наверняка кто-то прихватизировал. «Вот такой круговорот угонов. Небось, машину хочешь купить получше, чем у хахаля твоей бывшей жены», — ухмыльнулся Рябой. «Вам деньги сейчас принести, сударь?» — хмуро уточнил Бульдог, проигнорировав охотника. «Ага», — кивнул я. «Один момент», — бросил он и пригнулся, чтобы войти в подвал. «Рогами потолок не задень», — пошутил Рябой. «Да иди ты», — отмахнулся его коллега и скрылся в темноте. А когда он показался из нее, в его мозолистой руке уже была стопка потрепанных денег. «Вот, вся сумма сполна. Я прикинул, что добытые вами части демонов за столько и возьмет перекупщик. Сойдет», — проговорил я, цапнул деньги и добавил: «Встречаемся в полдень около университета. К этому времени вы должны утрясти все свои дела и собрать вещи. Поняли?» «Да», — гаркнули оба. «Ладно, до встречи», — сказал я и торопливо двинулся в сторону съемной хаты. прошел пару десятков метров и услышал хлопанье крыльев над головой. «Извини, Гаррер», — виновато прокаркал Аким. Засмотрелся на одну фифу в душе. Она даже окно не закрыла занавеской и на прорыв наплевала. Натирала свои шикарные груди и попку. «Эх, будь я молодым и не фамильяром, то впредь будь внимательнее», — резко оборвал я его, не желая слушать влажные фантазии Акима. «Хорошо», — согласился он и проворчал. «А почему Виконта не убил? Сильный маг, сильная душа. Да и рожа мне его не понравилась. Проблем было бы больше. А так он мне должен. Пусть он и не признает этого вслух, но в глубине души всегда будет знать, что дышит лишь потому, что я позволил. Разумно, Гаррер. Но он может и как-то отомстить. Пусть только попробует. Тогда я точно заберу его душу. Он явно не страшнее ищейки. От него практически не пахло людскими смертями. А если он натравит на тебя полицию, все же поняли, что ты и эти простаки, черные охотники. А где доказательства, что было в мешках, никто не видел, а оружие дворяне могут носить без лицензии. Логично, Гаррер. А еще логично проследить за моими будущими бойцами. Лети к ним, проберись в подвал и послушай, о чем они говорят. Гаррер. Согласно каркнул фамильяр и полетел к охотникам, а я вскоре без происшествий добрался до дома и требовательно постучал в дверь. «О, живой!» – удивился появившийся на пороге давешний небритый толстяк. «А ты бы предпочел увидеть меня мертвым?» – процедил я, состряпав грозную физиономию. «Нет, нет, нет, что вы!» – залопотал он, торопливо уступая мне дорогу. «Не верю!» – проронил я, прошел мимо него и поднялся на нужный этаж. В квартире ничего не изменилось. Никто ее не ограбил и даже не насрал под дверь. Вот и хорошо. Посмотрев за окно, я понял, что даже успею перехватить несколько часов сна. Ведь все равно без перстня мне не удастся создать из новых душ магоструктуру вроде доспехов, уничтоженных Синявским. К слову, судьба уже второй раз сталкивает меня с представителями этого семейства. Хотя это и не удивительно. Я ведь шляюсь по их территории. Хмыкнув, я снял плащ, бухнулся на кровать и практически сразу заснул. И на сей раз мне ничего не снилось. Сон пронесся, как одно черное мгновение, а когда я открыл глаза, за окном уже брезжил розовый рассвет. «Доброе утро, Гаррер», — прохрипел нахохлившийся Аким, сидя на оконной раме. «Рапортую, за остаток ночи ничего не произошло. Ни тебе убийств, ни грабежей, ни изнасилований. Скучно живут тут люди, только демоны их и развлекают. А твои новые слуги в предательстве замечены не были, а вот в идиотизме, да. Они решили помянуть павших товарищей да спьяну чуть запчасти демонов не испортили. Благо обошлось, надо будет отучить их пить», — пообещал я сам себе, встал с кровати и отправился в душевую кабину. Привел себя в относительный порядок, отмыл от мела пол и взял потертый кожаный портфель. В нем скрывались все документы Артура и деньги. Он кое-что сумел накопить, и я намеревался потратить не только его накопления, но уже и свои деньги. Чемодан я не стал трогать, хотя в нем и лежали вещи Ратникова, но они были такими старыми, что годились лишь на подстилку для не особо разборчивой собаки. «Погнали, Аким», — бросил я фамильяру. «Больше мы в эту дыру не вернемся». «Замечательно. И куда мы направляемся?» «Надеюсь, заморить червячка, Гаррер. Я ночью позаимствовал у отвернувшегося бульдога кусок колбасы, так она на вкус оказалась противнее, чем крысы с земли 21. Из чего тут делают колбасу? Из ливера дохлых гончих, Гаррер, не бурчи, до центра города доберемся и поедим чего-нибудь приличного», — заверил я Акима, услышав голодное урчание собственного желудка. Фамильяр обрадованно каркнул и вылетел из квартиры, а я закрыл ее и просунул ключ под дверь. Надеюсь, у арендодателя хватит ума понять, что я по-английски покинул его квартирку и не собираюсь сюда возвращаться. После этого мне не составило труда покинуть дом и выйти во двор. Тут меня встретила лишь худая собака с торчащими из-под кожи ребрами. Я мимолетом погладил ее между ушей и вышел на дорогу, пытаясь взмахами руки остановить какую-нибудь из немногочисленных машин. Однако никто не останавливался, справедливо опасаясь брать на борт потлатого парня в кожаном плаще, да еще и с грачом на плече. Я уже хотел просто угнать чей-нибудь автомобиль, но совершенно неожиданно около меня остановился восседающий за рулем убитой машины седой дед, видевший еще динозавров. И этот смелый старик за вполне умеренную плату согласился отвезти меня в центр города. Дорога не заняла много времени, посему я уже совсем скоро оказался перед парикмахерской, расположившийся на первом этаже старинного многоквартирного пятиэтажного дома с узкими окнами и потрескавшимся фасадом. Войдя внутрь, я увидел лишь 4 пустых кресла, хлипкое карликовое деревце в катке да рядок прямоугольных зеркал на стене. «Эй, есть кто живой?» – громко произнес я и посмотрел на приоткрытую дверь, ведущую вглубь помещения. Там раздавался приглушенный расстоянием визгливый женский голос, кого-то отчаянно матерящий. После моих слов дверь широко открылась, явив моему взору недовольную, раскрасневшуюся толстушку лет 45 с таким ярким макияжем, словно она решила поиграть в злого клоуна. «Чего надо?» – нехотя процедила мадам и поправила фартук, из кармана которого торчали ножницы и расческа. «А вы как думаете?» – иронично заломил я бровь и покосился на фамильяра. Он залетел в парикмахерскую и уселся на спинку одного из стульев. «Переночевать? Извини, тут не ночлежка», – съехидничала толстушка, – состроила суровую гримасу и решительно замахала руками. «Все, иди отседова, не распугивай клиентов своим видом. И так вон тварь какую-то крылатую запустил. Я в любом случае тебя обслуживать не буду. У нас приличное заведение». Я недобро ухмыльнулся и посмотрел на фамильяра, а тот понял меня без слов. Грозно каркнул и когтями вцепился в волосы завизжавшей стервы. «Он сейчас ей такую завивку устроит, что она на всю жизнь запомнит и в следующий раз не будет хамить посетителям. Убивают. Караул. Степа. Степан». Пронзительно провизжала толстушка, бегая по парикмахерской и отмахиваясь от фамильяра, специально пугающего ее громким карканьем. Крики стервы привлекли внимание лысого доходяги в потертом кожаном жилете. Он показался из-за двери и по виду идеально подходил на роль жертвы абьюзивных отношений. Типичный невзрачный мужичонка, чьи хилые яйца давно лежат в ящичке его жены. Бедолага вытянул худую шею и с восторгом уставился на свою благоверную, мечущуюся по залу, а та с диким воплем выскочила наружу, где разошедшийся Аким продолжил преследовать ее на потеху работникам соседних заведений. «Эх, вот бы мне такого грача!» – завистливо протянул мужичок, торопливо выдвинул стул и указал на него худой рукой со вздутыми синими венами. «Присаживайтесь, присаживайтесь. Стрижку и побриться, все сделаю в лучшем виде, и ни за что платить не надо. Лучше раскройте секрет, где можно раздобыть такую полезную птицу, или поведайте, как натренировать подобное сокровище». «Поведаю», — улыбнулся я и уселся на стул. «Ох, вы же мой спаситель, может, вам чего-нибудь налить, кофе?» — решил я. Один момент, мужичонка сверкнул лысиной и исчез за дверью, а вернулся он уже с чашкой в руке, передал ее мне и сказал, хитренько щурясь: «Вот, уверен, что вам понравится. Какой прекрасный кофе!» — восторженно выдал я, сделав пару глотков. «Это виски. Берег его для особого случая», — улыбнулся мужик, ловко достал ножницы и принялся за мою шевелюру. Глава 6. Когда я вышел из парикмахерской, то встретил ужасно довольного Акима. Он восседал на кованой ограде, за которой росли цветы, тянущие лепесточки навстречу яркому солнцу, появившемуся на голубом небосводе. Денек сегодня обещал быть приятным. Даже город, кажется, растерял всю свою мрачность. «Ты хоть не до смерти загонял ту толстушку? Она же просто вздорная баба», — негромко спросил я фамильяра, усевшегося на мое плечо. «Нет, не до смерти, но помнить этот день она будет долго, гаррр», — гордо выдал Аким, убедившись, что рядом с нами нет прохожих. «Хорошо. Тогда идем на рынок. Мне нужно купить новые шмотки», — решил я и широким шагом пошел по тротуару, украшенному окурками. «А ты похорошел после стрижки и бритья», — заметил Аким, склонив голову на бок. «Угу». Парикмахер укоротил волосы и избавил меня от клочковатой бороды. И оказалось, что Артур действительно хорош собой. Правильные черты лица, яркие, живые карие глаза, высокий лоб, интеллектуал и четко очерченный рот. Вот только греческий нос имел небольшую горбинку, появившуюся после того, как Ратникова отпинала весело гогочущая толпа гопников. «И сколько ты заплатил?» — уточнил рачительный фамильяр. «Нисколько. Просто рассказал парикмахеру о нильских боевых птицах с земли 19. Может, когда-нибудь и он натренирует такую». «Гаррр», — насмешливо каркнул Аким, махнув крылом. «Женушка изведет его гораздо раньше». «Да, и такое может быть», — проронил я и украдкой скользнул изучающим взглядом по высокой, статной блондинке, уже несколько минут идущей позади меня. «Ищейка», — встрепенулся фамильяр, заметивший мой взгляд. «Нет, не она, но скоро появится, от нее не скрыться». «Да ты особо и не пытаешься скрыться. А смысл? Максимум выиграю себе день-другой, а жизнь усложню. Просто нужно действовать на опережение и не отвлекаться на мелочи», — проговорил я, проводив взглядом подозрительную дамочку, зашедшую в лавку булочника. Нервы слегка расслабились, но взгляд все равно продолжил внимательно шарить по сторонам. И особенно внимательным мне пришлось стать на базаре, где каждый норовил схватить меня за руку и показать свое дивное барахло, непременно лучшее во всем союзе княжеств. Стремясь получить мои деньжата, торговки отвесили мне столько комплиментов, что у меня даже в какой-то миг уши покраснели. Правда, массовые комплименты иссякли, когда я определился с выбором лавки. В ней мне удалось купить строгий костюм, несколько смен нижнего белья, пару рубашек, крепкие ботинки и сумку. Я нацепил обновки, а то, что осталось, отправил в сумку с лямкой через плечо. Старье же без всякой жалости выбросил, после чего поправил кожаный плащ и сквозь базарные ряды двинулся в сторону двухэтажного здания с вывеской «Скупка и продажа магических перстней». Около толстой металлической двери здания высились два здоровяка, чьи руки были толще моих ног. «Сударь», — прогрохотал один, — «нам нужно убедиться в том, что у вас нет оружия». Я пожал плечами и снял плащ, в кармане которого покоился револьвер, а потом сунул его громиле вместе с портфелем и сумкой. «Теперь у меня нет оружия. Надо бы карманы того проверить. Внутрь руки не суй, но похлопать можешь», — разрешил я, решив не выделываться. Охранники похлопали по моим карманам и щиколоткам, после чего один из них заученно проговорил, мельком глянув на Акима, усевшегося на фонарный столб: «Проходите, милости простим». Я кивнул и вошел в здание. Внутри оказалось совсем мало солнечных лучей, поскольку их плохо пропускали толстые стекла, но зато ярко сверкала настоящая хрустальная люстра, висящая под высоким потолком с лепниной. Под таким светом перстни в немногочисленных витринах завораживающе поблескивали, а мраморный пол казался чище, чем хирургический скальпель перед операцией. «Чем могу помочь, сударь?» — мягко спросил тучный невысокий старик-продавец с хитрыми глазенками кота, готового изобразить любое ласковое мурлыканье ради чашки молока. «Доброе утро! Мне нужен магический перстень для мага смерти», — хмуро выдал я, глянув на еще одного охранника-здоровяка, попахивающего человеческими смертями. Он молча подпирал стену, напоминая двухметровый шкаф в пиджаке и с магическим перстнем Г-ранга на волосатом пальце. «Есть такие перстни. Какой вам нужен ранг, сударь?» — проникновенно сказал старик, сканируя меня изучающим взглядом. Он явно прикидывал мою платежеспособность, потому-то ни на одном украшении не красовался ценник. Старик называл сумму, исходя из статуса клиента. «Наверное, сюда бы мне следовало зайти еще в образе нищеброда, хотя меня бы, скорее всего, даже на порог не пустили. Какие у вас самые мощные перстни?» — спросил я, подойдя к прилавку, за которым и стоял старик. «В ранг, сударь. К сожалению, более высокие ранги в свободной продаже практически не встречаются», — печально вздохнул он, отодвинул кружку с чаем и достал из-под прилавка два серебряных перстня в небольших коробочках с бархатным нутром. На каждой цацке поблескивали буквы ВС. «Лучшие перстни, которые вы можете найти в Чернявске. Посмотрите, какие они». «Барахло», — перебил я его, покосившись на охранника. Он порой вытирал потную лысину носовым платком, хотя в зале было довольно свежо. «Нервничает, как барахло», — ахнул старичок, широко распахнув рот, словно перед дантистом. «Так, оба перстня были новыми, когда я под стол пешком ходил. Царапины вы заполировали, а трещинки скрыли расплавленным серебром. Им жить осталось два понедельника». «Ну, знаете ли», — возмущенно выдохнул дедок, отчаянно пытаясь скрыть разочарование, мелькнувшее в глазах. «Да, клиент оказался совсем не лохом. Если ничего более достойного нет, то я пошел. Это лучшие перстни в Чернявске», — решил пойти до конца старик, тряхнув шикарным набором мягких подбородков. «Ага, лучшие, как же», — скептически хмыкнул я, развернулся и двинулся к выходу, попутно глянув на охранника. Тот дернул губами и рефлекторно сунул руку в карман пиджака. «Что там у него?» «Револьвер же в кобуре на поясе, а кольцо на пальце. Профессиональные охранники всегда тянутся именно к оружию, как наркоман к дозе или как я к горлу разумных ящеров». «Постойте, постойте, сударь», — донесся журчащий голос торговца, решившего сбавить обороты. «Мы же можем договориться. Это действительно лучшие перстни. Нынче времена сложные. Идеальных перстней такого ранга попросту нет». Память Артура мне подсказала, что старик прав. Хорошие перстни врангов за правду сложно найти, а что-то выше них в продаже практически не встречается. Однако можно сделать любой перстень на заказ, но это дорого и долго, так что пока такой путь не для меня. Ладно, сколько вы хотите за тот мусор, что лежит слева от вас? Нехотя проговорил я, остановившись около двери. Ну-у-у, затянул старик, пытаясь подобрать сумму, устраивающую его жабу. 2000. Сколько? Офигел я, выпучив глаза и схватившись за сердце. И что я получу за такие деньги? Перстень, бессмертие и всю вашу лавку вместе с этой гориллой, изображающей охранника? Чего? Протянул охранник, грозно глядя на меня из-под массивных надбровных дуг. Уточню, с говорящей гориллой охранником. Молодой человек, это хорошая цена, возразил толстяк, успокаивающе махнув рукой охраннику-магу. Дескать, стой и не дергайся, для вас хорошая, а для меня грабительская. Я готов выложить 500 и предоставить вам важную информацию. Какую еще информацию? Скривился торгаш, недоумевающе посмотрев на меня. Важную. Вы чего же не слушаете, что ли, меня? Ладно, давайте так, сегодня я добрый, видимо, съел что-то не то. Поэтому мы поступим следующим образом. Я вам скажу, что за информация, а вы решите, стоит ли она такой скидки. Идет, нехотя согласился старик, хмуря кустистые седые брови. Просто любопытно узнать, что же вы такое брякнете. Я подошел к прилавку, и торговец немного отошел от него, будто начал бояться меня. Страшитесь, что укушу. Усмехнулся я и следом серьезно проговорил, понизив голос. Судя по количеству охраны, вы считаете, что вас могут убить. 2 бойца на улице, маг Г-ранга внутри. Сильно. Но в то же время вы сами стоите за прилавком, значит, опасения не столь уж велики. И что же, облизал губы старик, мельком посмотрев на охранника, напряженно смотрящего в нашу сторону. Я и так это все знаю. Подобная информация не стоит никакой скидки. А знаете ли вы, почему нервничает ваш маг? Прошептал я. Почему он потеет в прохладном помещении, все время щупает свой карман и косится на вашу кружку? К слову, от него пахнет смертью. Он точно убивал людей. Можете мне поверить, я такие вещи чую на раз, как кошка валерьянку. Так что я бы на вашем месте проверил его. Вдруг в его кармане какой-нибудь яд, вы отвернетесь, а он вам его в чашку бултых, и все, ласты кверху. И я бы на его месте взял медленнодействующий яд, который не сразу бы обнаружили. На охранника никто и не подумает. Мало ли где вас отравили, а он спокойно получит деньги от заказчика и выйдет сухим из воды. Бред. Жарко выдохнул старик, дернул головой и нервно потер жирный загривок. Может, и бред, пожал я плечами. Но вы все же проверьте его, а я подожду на улице. Там нынче чудесная погода стоит. А если я окажусь неправ, то куплю перстень за полную стоимость. Вы ничего не теряете, кроме нескольких минут. Уговор, без обмана, уговор, без обмана. Я свою репутацию берегу, взволнованно проронил дедок и тревожно глянул в сторону закрытой двери, ведущей вглубь помещения. Кажется, там околачивался еще какой-то охранник. Видимо, старик решил позвать его, чтобы он помог расколоть гипотетического отравителя. Подмигнув торговцу, я удалился, решив не становиться свидетелем разборок. Гаррер, встретил меня фамильяр, чистящий перышки на столбе. Я украдкой показал ему сложенное из пальцев кольцо, мол, все в ажуре. Затем взял из рук охранника свои вещи, отошел от здания и подставил лицо приятным лучам местного светила, совсем не обращая внимания на гомон базара. Как же мне не хватает родного климата. Солнечные ванны откровенно хреново заменяют его. Молодой человек, спустя несколько минут донесся до меня знакомый голос, обретший мрачные нотки. Вы оказались правы. Чертов подлец действительно хотел отравить меня. Вы бы не хотели поработать на меня, такой смышленый маг мне бы пригодился. Нет, отрезал я и требовательно протянул руку. Косолапо подошедший торговец положил на мою ладонь магический перстень в ранга и признательно пролопотал, заглядывая мне в глаза. Свою жизнь я ценю, посему примите в дар, не надо никаких денег, но скажите хотя бы, кто вы такой, вы же явно не местный, маги вашего ранга все наперечет, кто я такой, я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо, пафосно ответил я крылатой фразой и двинулся прочь, оставив старика с удивленно выпученными зенками. Куда теперь, Гаррер, тихонько спросил Аким, опустившийся на мое плечо, в университет, он тут недалеко, так что пешком дойдем. А чего там было-то, в ловчонке этого пузыря. Я принялся шепотом рассказывать фамильяру о произошедшем инциденте, попутно топая по улице, ведущей от базара к университету. «Молодец», — похвалил меня Аким, когда я закончил рассказ. «Сэкономил деньги, гаррррр». «Угу», — проронил я и покосился на городского сумасшедшего, рвущего на себе грязные волосы и вопящего с бочки о грядущем конце света. Люди тыкали в него пальцами и смеялись, а я подумал, что сумасшедший более прозорлив, чем они. Конечно, пришествие ящеров – это не совсем конец света, но сладко никому не будет. Половину аборигенов ящеры вырежут, а оставшуюся часть превратят в рабов. У них есть целая тактика по захватыванию миров, и она совсем не тупая. Тупые вы, если считаете, что ящеров можно одолеть силами всего одного мира. Мрачно сплюнув под ноги, я продолжил путь и вскоре добрался до универа, оказавшегося старинным пятиэтажным зданием со стрельчатыми окнами и башенками. Его окружал небольшой парк с искрящимися в лучах солнца фонтанами и мраморными бюстами выдающихся магов прошлого. Прям мини-дворец, оценил я здание университета. «Гаррррр», высказался и фамильяр, попутно глянув на радужное масляное пятно, красующиеся в луже перед распахнутыми коваными воротами. Я миновал ворота, преодолел малолюдный парк, взбежал по парадным ступеням и проник внутрь универа. А в практически безлюдном холле меня встретила парочка вооруженных охранников-магов из простолюдинов. Они двинулись ко мне, ступая по мраморному мозаичному полу, и эхо от их шагов заметалось под купольным потолком. «С дороги! Я тороплюсь! Ректор уже битый час меня ждет!» — гаркнул я, раздраженно махнув им рукой. Они тотчас посторонились, чуть ли не насмерть пораженные уверенностью, громыхнувшей в моем голосе. Аким бы одобрительно кивнул, услышав от меня такую речь, но он остался на улице гонять голубей и воробьев. А мне бы теперь отыскать кабинет ректора. К сожалению, спросить, как назло, ни у кого. Длинные коридоры с арочными потолками и портретами на белых стенах оказались пусты. Только перекати поле не хватало. Кажись, все студенты сидели в аудиториях за дубовыми дверьми с медными ручками и грызли гранит науки. Однако мне все же удалось кое-кого повстречать. Очередной поворот привел меня в небольшой проходной круглый зал с выстроившимися около стены гипсовыми бюстами на постаментах. Возле них вжимал голову в узкие плечи хлипкий юнец с козлиной бородкой, большими коровьими глазами и длинными мышиного цвета волосами. Он виновато смотрел на троицу рослых парней с сытыми рожами, наглыми зенками и глумливыми усмешками тех, кто уже офигел от безнаказанности. Видимо, это местные университетские авторитеты. Они мигом получили от меня прозвище «Смуглый», «Высокий» и «Кудрявый». К слову, все эти персонажи носили синие брючные костюмы, являющиеся обязательной университетской формой. Помимо парней, тут еще хмурилась парочка девчонок в пиджачках и со стройными ножками, выглядывающими из-под юбок, достигающих изящных коленок. На мой утонченный вкус, девчонки оказались весьма симпатичными. Одна голубоглазая статная блондинка с большой грудью, а другая, невысокая, хрупкая шатенка с гривой волнистых волос и зелеными глазками. «Мне поставили 4 балла вместо 5», — прорычал высокий, каланчой нависнув над съежившимся козлобородым ботаником. «Это все из-за тебя, урод. Ты допустил ошибку в моей курсовой. Теперь отрабатывать будешь». «Понял, хорек безмозглый?» «Да», — проблеял тот. «Кхам-кхам», — громко покашлял я в кулак, привлекая внимание учащихся. «Господа студенты, я отниму у вас буквально минуточку, а потом вы снова займетесь веселым буллингом. Где тут у вас? А ты кто еще такой, плебей?» — рявкнул кудрявый, скользнув презрительным взглядом по моим пальцам. Магического перстня на них не оказалось, и данный факт в его тупых глазах мигом швырнул меня в нестройные ряды простолюдинов. Сам же он явно был дворянином и носил магический перстень, как и все остальные студенты, оказавшиеся в зале. «Ты как сюда вообще попал, а? Отвечай!» — гаркнул высокий, пронзив меня требовательным взглядом. «Простолюдинам нельзя заходить в университет», — вставил смуглый, скривив лицо, словно увидел говно на лопате. Промолчали только девчонки и хилый. «Честное слово, я многое повидал в своей жизни, но это уже перебор», — удивленно проговорил я, вскинув брови. «Есть, конечно, шикарное выражение «собаки лают, а караван идет», но это не тот случай. Караванщик точно должен наказать собак. Кого ты можешь наказать, придурок?» Презрительно фыркнул высокий и демонстративно поиграл пальцами, чтобы блеснул серебряный перстень с буквами «ГИО», «Маг огня Гайранга». «Это я тебя сейчас накажу за твои поганые слова.